Лис незаметно проскользнул между рабочими, копошившимися в котлованах, и вступил под прохладную сень рощи на северной стороне холма. Но стоило ему сделать несколько шагов по лесу, как другой лис, явно старше Камио, преградил ему путь. Камио подавил сокрушительный вздох. Он прекрасно знал, что вторгся в чужие владения. Его предупредил об этом запах меток, которые были здесь повсюду. Знал он также, что сейчас ему придется вступить в схватку или убраться во свояси. При иных обстоятельствах Камио не стал бы посягать на территориальные права другого лиса. Да он и сейчас не замышлял ничего дурного, намереваясь лишь пройти через чужие владения, что вполне допускается лисьим законом. Но хозяин, как видно, думал иначе. Что до Камио, то он только что проделал долгий путь по жаре, и усталость сделала его раздражительным и упрямым. Некоторое время оба лиса пожирали друг друга глазами. Наконец Камио нарушил молчание. «Ты что-нибудь имеешь против меня?» — спросил он. «Имею я или не имею, это зависит от того, куда ты направляешься». «Полагаю, у тебя есть имя», — заметил американский рыжий лис. «Меня зовут Камио. Все называют меня Амагир. И да будет тебе известно, в здешних краях никто не может сравниться со мной в силе и отваге».